Глава 109. На следующий день после свадьбы мы с Минадорой отправились на фабрику. Моя деятельная подруга не собиралась тратить время на какие-то там медовые месяцы и иже с ними. Ей, как и мне, хотелось двигаться вперед, благо, что здоровье позволяло. Дору не мучил токсикоз, она не теряла сознание и вообще выглядела огурцом. Ее крепости можно было только позавидовать. С нами поехал граф, которому очень хотелось посмотреть на то, что мы затеяли. Я, естественно, не была против. Мне нравилось проводить с ним время, слушать его. Павел Васильевич был очень умен и всегда давал дельные советы. Нам нужно было обсудить с управляющим поездку в Англию. А еще я хотела осмотреть помещение под будущее производство парфюмерии. Тем более мне скоро предстояло представить весь бизнес-план в министерство. Я почему-то ни минуты не сомневалась, что мое прошение одобрят и там. А природа уже готовилась к наступлению зимы. Оставшиеся на деревьях листья потеряли свою осеннюю яркость, и лишь ели да сосны радовали глаз сочной зеленью. На гроздях пылающей рябины темнели стайки дроздов, в воздухе пахло сыростью и промозглостью, но мне это даже нравилось. Уже хотелось свежести первых морозцев и звенящего хрустального воздуха. Сава Федулович пришел в восторг от того, что поездка в Англию все-таки состоится. Он представил нам своего помощника, который должен был взять на себя все обязанности управляющего, и ответственно заявил, что это очень способный молодой человек. Степану Артамоновичу на вид было лет 30. Он носил очки, которые постоянно протирал помятым платочком, а за ухом у него торчал обгрызанный карандаш. Взъерошенные волосы помощника торчали в разные стороны, но, похоже, это никак его не волновало. Он действительно находился в курсе всех дел на фабрике и мог ответить на все вопросы, которые задавал ему Павел Васильевич. Мы решили не тянуть время. Чем быстрее мужчина отправится в путешествие к берегам Великобритании, тем быстрее вернутся с результатом. Поэтому договорились, что оно начнется через неделю. После этого мы пошли осматривать пустующее помещение. Это было кирпичное двухэтажное здание с одним большим помещением наверху. Сюда нужно было доставить столы, стулья, и самое главное, требуется заказать на стекольном заводе колбы и пластины для анфлеража. Это способ, когда жир впитывает в себя аромат, источаемый растениями или любыми другими ароматизаторами. Вследствие чего получалась так называемая помада, которую растворяли в спирте. Спирт медленно испаряли, в результате чего остается густая жидкость, называемая абсолютом. Конечно, создавать духи путем анфлеража — дело не особо выгодное, и такой сложный способ производства практически не использовался в будущем, так как он требует больших затрат сил и времени. Но он сохранял идеальный аромат, не искажая его. Поэтому я все-таки решила попробовать создавать ароматы из своего сырья. Пусть совсем чуть-чуть, ради собственного удовольствия, но все же. Ведь по цене они будут существенно отличаться от обычной парфюмерии. А для этого нужно найти оранжереи, выращивающие цветы круглый год. Павел Васильевич прошелся по помещению, заглядывая в каждый угол, и сказал: «Однажды мне довелось бывать на парфюмерной фабрике Галимард во Франции. Ее создал 100 лет назад граф Жан де Галимар. Он поставлял для дворца короля Франции оливковое масло, духи и различные кремы, изобретателем которых был он сам. Это очень серьезное производство, и для него нужно соответствующее оборудование. Я пока не собираюсь соперничать с фабрикой Галимард и выпускать духи в промышленных масштабах», — засмеялась я. «Но новые ароматы у меня точно будут. Москва не сразу строилась». «Несомненно. И хорошо, что ты это понимаешь». Граф обнял меня за плечи. «В свою очередь, я напишу своему близкому другу, знаменитому промышленнику во Франции. Он может помочь с оборудованием. Плюс нужно найти поставщиков качественного сырья с Востока. Масла, амбра, мускус. Я не силен в парфюмерном деле, дорогая, но готов помогать тебе во всем». Вечером, когда приехал Давид, я рассказала ему о планах найти оранжереи, выращивающие цветы. «Я знаю одну такую. За городом, рядом с рекой, находится оранжерея немца Максимилиана Хоффмана. Там выращивают цветы, фрукты и овощи. Если хочешь, я узнаю, что да как», — предложил князь. «Это было бы очень кстати, и желательно побыстрее», — попросила я. Если можно будет заключить с этим немцем сделку, это будет большой плюс в моем бизнес-проекте. Хочется предоставить в министерство все доказательства того, что я справлюсь. Хорошо, душа моя. Сегодня же, пока Хатуна и Кэто не уехали в загородное поместье, я расспрошу о Хоффмане. Бэби дружна с ним, и он каждый день присылает ей шикарный букет. Мне неизвестно, при каких обстоятельствах зародилась их дружба, но они достаточно близки. Кстати, я хочу вручить Прохору свой подарок. В честь этого события организую праздник в особняке Эриставе. Для твоей семьи, милая. И, конечно же, пригласи Минадору Васильевну с Артемием Осиповичем. Я буду рад видеть их. «Разве остальные Эриставе не будут против?» — осторожно спросила я. «Мне бы не хотелось, чтобы обидели кого-то из родных мне людей». «Я обещаю, что все будет хорошо», — тихо сказал Давид. «Ничего такого не случится. Тем более, что мне очень хочется познакомить тебя со своим отцом. Он тоже ждет встречи. В субботу я пришлю несколько экипажей за вами». «А как же Наташа?» — напомнила я ему о своей подопечной. «Мы ведь не можем оставить ее одну». «Зачем же оставлять ее? Она приглашена, как и все остальные. Ей тоже нужны положительные эмоции», — ответил Давид. «Душа моя, это будет замечательный праздник. Признаюсь, я испытываю острую потребность сделать приятное твоей семье, потому что никакое происхождение и никакое положение не в состоянии создать тот мир, который создала ты вокруг себя. Я хочу быть его частью». «Ты уже его часть». Меня растрогали его слова. «Без тебя он был бы не таким надежным». Князь склонился ко мне и прикоснулся губами к моей щеке. Его горячее дыхание обожгло кожу. «Иногда мне кажется, что я сплю. Мне страшно проснуться и понять, что тебя никогда не существовало, и все, что происходило, — лишь плод моего воображения. Потому что ты нереальная, таких не бывает. Да, ты не всегда вежлива, а порой невыносимо груба, но ты не притворяешься кем-то другим, и это обезоружило меня с самых первых минут нашего знакомства. Я всем сердцем люблю тебя, моя тайна, моя жизнь». Мне вдруг стало страшно. Что, если все это закончится? Что, если меня вернут обратно? По телу пробежала волна страха. Я не смогу там, я не хочу. «Ты вся дрожишь», — прошептал князь. «Что-то случилось?» «Нет, нет, я тоже люблю. Мне кажется, все дороги моей жизни вели к тебе. Каждый шаг, сделанный мною, вел к тебе. Я не хочу потерять все это». «Ты не потеряешь меня. Я последую за тобой даже в преисподнюю». Наши губы встретились, и я в который раз утонула в терпком аромате своего мужчины. Он никогда так не пьянил меня, как сейчас. Мне казалось, что еще немного, и я разлечусь на атомы, чтобы раствориться в бесконечных мирах Вселенной. «И все-таки я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо. Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя...» Владимир Набоков. Приглашение на казнь.